Оно извлекалось из своего футлярчика лишь тогда, когда требовалось подкрепить угрозу, чтобы получить еще больше золота и угодьев. Сокровища тамплиеров копились в подвалах множества командорств, но их источник, источник воистину неистощимый, каждый великий магистр в свой черед передавал своему преемнику, дабы последний сберегал его в крепости собственного тела. Жак де Моле, уже возведенный на костер, поднял голову. Они подвергали его пытке водой, огнем и дыбой, но в его внутренностях никто не копался. Ему достаточно было простого сокращения мышц, чтобы почувствовать в самом интимном уголке своего тела золотой футляр. Оно исчезнет вместе с ним. Это послание — единственное оружие тамплиеров против королей и прелатов церкви, что стало недостойно Иисуса. До странности сильным голосом он отвечал Гильому де Нугаре. «Только лишь пыткой ты смог вынудить некоторых из наших братьев сознаться в тех ужасах, в которых ты меня обвиняешь. Перед лицом неба и земли я клянусь, что все эти преступления и кощунства, которые ты здесь перечислял, не более чем клевета на тамплиеров. Мы заслуживаем смерти только потому, что не смогли вынести пыток, которыми нас терзала инквизиция». Но Гаре с торжествующей усмешкой повернулся к королю. Стоя высоко над сеной в королевской ложе, которую соорудили по такому случаю, Филипп поднял руку. В тот же миг палач опустил пылающий факел в вязанку хвороста. Огненные языки взвивались высоко в воздух, достигая башен собора Парижской Богоматери. Жак де Моле еще нашел в себе силы крикнуть: «Папа Клемент! Король Филипп! Года не пройдет, как вы предстанете пред Божьим судом, и он справедливо вас покарает! Будьте прокляты вы и те, кто придет после вас!» Костер догорал, взрываясь бесчисленными искрами. Жар от него шел такой, что достигал берегов Сены. На исходе дня кюре собора Парижской Богоматери подошел, чтобы помолиться над тлеющими остатками костра. Лучники уже ушли, место опустело, и он в одиночестве преклонил колено. В лучах заходящего солнца что-то сверкнуло среди горячего пепла. Подняв с земли ветку, он подвинул странный предмет к себе и увидел золотой слиток, оплавившийся в костре, похожий на слезу. Это было все, что осталось от футляра, где хранилось послание 13-го апостола, все, что осталось от последнего великого магистра храма, и все, что осталось от подлинного сокровища тамплиеров. Подобно многим, кюре знал, что тамплиеры были невиновны, что их страшная смерть, по сути, была мученичеством. Он благоговейно поднес к губам уже остывшую золотую слезу, но она показалась ему раскаленной. Это была память о человеке, который отдал свою жизнь во имя памяти Иисуса, как и многие другие. Кюре передал реликвию посланцу папы Клемента, который вскоре скончался, не прошло и года. Побывав в разных переделках, золотая слеза в конце концов попала в руки ректора Союза Святого Пия V, а уж тот сумел сообразить, каково ее значение. Ведь в начале XIV века погибли не все тамплиеры. Нет ничего труднее, чем истребить память. С тех пор эта реликвия, как величайшая драгоценность, хранилась среди сокровищ Союза. Она была хоть и косвенным, но все же свидетельством бунта 13-го апостола против доминирующей церкви. Глава 67. Холл отеля был прежде гостиной Большого Патрицианского дома. Здесь, в двух шагах от оживленного городского центра, Виа Джулия дарила Риму очарование своих аркад, увитых глициней и старинных дворцов, переоборудованных в шикарные и при этом по-домашнему уютные отели. «Не могли бы вы передать господину Барионе, что я хочу его видеть?» Администратор в строгом черном костюме внимательно оглядел утреннего визитера. Средних лет, волосы уже с проседью, одет так себе. Какой-нибудь поклонник или заезжий журналист, он поджал губы. Маэстро накануне вернулся поздно ночью. Мы никогда его не беспокоим раньше. С самым непринужденным видом посетитель вынул из кармана 20-долларовую банкноту и протянул ее администратору. Он будет очень рад меня видеть. А если нет...